Поэтому Юсю принял решение снова выйти. За час он смог войти 6 раз, учитывая 10-минутные перерывы. Если бы он проходил до конца подземелья, ему требовалось бы минут 15-20 на каждый раз. В итоге он экономил огромное количество времени. Такой метод работал только в начальной локации для новичков. Настоящие подземелья более серьезные имели ограничения. 5 раз в день, 3 раза, 1 раз в день или даже 1 раз в неделю. Каждое подземелье имело свои ограничения. В эти 10 минут Юсю решил посмотреть гайд. Он успел забыть несколько вещей. Постоянно смотреть гайд во время прохождения подземелья было плохой идеей. Третий вход. И третий раз скрытый босс не появился. Юсю никуда не торопился и вернулся к просмотру гайда. Четвертый заход. Пятый. Юсю выглядел, как если бы он всерьез собрался провести целую смену подобным образом. Когда он вошел в пятый раз, босс все еще не появлялся. Наконец, на шестой раз система порадовала сообщением о появлении полуночного призрачного кота. Юсю успокоил свое дыхание и начал бой. Теоретически, так как туманная мгла была бесполезной, ее можно было оставить прямо у входа в подземелье. Однако Юсю думал, что она могла бы получить немного опыта, поэтому взял ее с собой. В итоге мрачный лорд попеременно управлял двумя персонажами. Вначале он переместил туманную мглу в хорошее место, а сам начал уничтожать монстров рядом с ней, тем самым принося ей опыт. Перемещая постоянные персонажи, он был очень занят. Посетители, проходящие мимо его места, видели происходящее и тупо выпадали в осадок. «Брат, может, ты будешь играть на одном компьютере? Играть на двух — это немного безумно, не находишь?» Юсю рассмеялся, однако он не стал отвечать и продолжил играть. До тех пор, пока полуночный призрачный кот будет появляться, Юсю останется безразличным ко всему. Материалы, нужные Юсю, выпадали со 100% шансом, однако их количество зависело от удачи. В итоге Юсю повезло получить 4 когтя полуночного кота. Суммируя 2 когтя от первого прохождения, всего выходило 6 штук. Юсю требовалось 8 когтей, поэтому нужно было как минимум еще один раз убить босса. После убийства полуночного призрачного кота Юсю продолжил использовать метод 10 минут. Первый заход – ничего. Второй заход – аналогично. В третий раз удача снова подвела. Однако внезапно всплыло системное сообщение. Он открыл его и увидел, как игрок «Лазурный поток» хочет стать его другом. Он не знал, соглашаться или нет. «Лазурный поток» – кто это? Юсю смотрел пространство вокруг мрачного лорда. Он не видел никого с подобным ником. Тогда он подумал, что, наверное, это из-за того, что он был 20 уровнем, стоящим около низкоуровневого подземелья. Поэтому новички хотели добавить его в друзья. Юсю отказался от запроса. Еще один запрос. Еще один отказ. Еще запрос. Отказ. Еще один. Он продолжил игнорировать запросы. В эти 10 минут игрок, зовущийся «Лазурным потоком», отправил ему 18 запросов в друзья. Игнорирования не было панацеей. Проигнорированное сообщение могло быть повторно отправлено. В итоге Юсю был глубоко тронут упорством этого игрока, и при очередном запросе он решил принять его.